Можете спросить Дэвида или мою мать. Он гиперактивный ребенок. Кажется, так это теперь называется, сказал старорежимный доктор Брэд. Она и ходила к нему потому, что он был старорежимный. Наконец он посмотрел на Гарриет, не избегая ее взгляда. «Чего вы ждете от меня, Гарриет? Опоить его таблетками до одурения? Что ж, я против!» В душе она кричала: «Да, да, да, я хочу именно этого!» Но вслух произнесла: «Нет, конечно, нет!» «Физически он нормален для 18 месяцев. Конечно, он очень силен и активен, но так он всегда был таким. Вы говорите, что он еще не разговаривает? Но в этом нет ничего необычного. Кажется, Хелен тоже поздно заговорила, правильно?» «Да», — сказала Гарриет. Она отвела Бена домой. Теперь его запирали на ночь и поставили на дверь тяжелый засов. Когда он не спал, за ним присматривали каждую секунду. Гарриет следила за ним, пока всеми прочими делами занималась ее мать. Дэвид говорил: «Как благодарить вас, Дороти? Похоже, это уже давно вышло за пределы всяких благодарностей». «Это давно вышло за любые пределы. И точка», — сказала Дороти. Гарриет стала худой, загнанной. Глаза покраснели. Она опять начала плакать без всякого повода. Дети старались держаться от нее подальше. Из деликатности или боялись ее? Дороти предложила в августе оставить Бена на недельку с ней, а им всем куда-нибудь съездить вместе. Ни Гарриет, ни Дэвид при обычных обстоятельствах не захотели бы никуда ехать, потому что любили свой дом. А как насчет приезда родни на лето? «Что-то не заметила, чтобы они кинулись бронировать комнаты», — сказала Дороти. Они уехали во Францию на машине. Для Гарриет это было сплошное счастье. Она чувствовала, что ей вернули детей. Она никак не могла ими надышаться, а они — ею. И Пол, ее малыш, которого Бен лишил ее, чудесный трехлетний Пол, очаровашка, прелесть, снова был ее ребенком. Они по-прежнему были одной семьей. Счастье! Они не могли поверить, никто из них, что Бен мог отнять у них так много. Вернувшись, они нашли Дороти усталой. На руке у нее был синяк, на щеке второй. Что случилось, она не рассказала. Но в первый вечер, когда дети легли спать, заявила Гарриет и Дэвиду: «Я вам кое-что скажу». «Нет, сядьте и послушайте». Они сели с Дороти за кухонным столом. «Вы оба должны посмотреть правде в глаза. Бена нужно отдать в специальное учреждение». «Но он нормальный», — сказала Гарриет мрачнее. «Так сказал доктор». «Может, он нормальный для того, кто он есть, но не такой нормальный, как мы. Какое учреждение может его принять?» «Ну, должно же что-то быть», — сказала Дороти и заплакала. Так и пошло. Каждую ночь Гарриет и Дэвид лежали без сна, разговаривали, что им делать. Они снова занимались любовью, но это было уже не то. Так, наверное, чувствовали себя женщины, пока не изобрели контрацепцию, — говорила Гарриет. Запуганные, ждали каждых месячных, и если дожидались, получали очередную передышку. Но никто не боялся родить тролля. Разговаривая, они всегда слушали звуки из комнаты малыша, название которого они теперь не говорили, потому что оно вызывало страдания. Что там Бен сейчас делает такого, на что они не считали его способным, раздвигая толстые прутья стальной решетки? Беда в том, что к этому аду привыкаешь. — говорила Гарриет. «Прожив с Беном день, я начинаю думать, что ничего не существует, кроме него, и никогда ничего не существовало. Ловлю себя на том, что часами не вспоминаю о других детях. Вчера я забыла про ужин. Дороти пошла в кино, и я, когда спустилась, увидела, что Хелен готовит им ужин. Никто не отравился. Ей 8 лет. Неделя во Франции напомнила ей, какой была когда-то и могла быть теперь их настоящая семейная жизнь. И Гарриет твердо решила больше не поступаться этим. Она заметила, что снова начала в мыслях обращаться к Бену. «Я не позволю тебе нас погубить. Ты меня не одолеешь!» Она настроилась на очередное полноценное Рождество. Всем писала и звонила. Она не забывала сообщать, что Бен сейчас стал намного лучше. Сара спросила, можно ли спокойно привозить Эми. Это значило, что она слышала. Да, все слышали про собаку и про кошку. «Все будет спокойно, если мы позаботимся не оставлять Эми с ним наедине», — ответила Гарриет, и Сара после долгого молчания сказала. «Боже мой, Гарриет, выходит, нам с тобой обеим выпала не та карта?» «Похоже», — ответила Гарриет. Но она отказывалась покориться и отдаться в жертву Року. Сара, да, с ее семейными проблемами и ребенком Дауном, да, но неужели она, Гарриет, в той же лодке?